Глава 34. Ланс перенес сумку с продуктами, которые они с Морган накупили для Элайджи Джексона, на порог его дома. Вечер выдался пасмурным и холодным. Поеживаясь рядом с ним, Морган постучала в дверь. Старик открыл и пригласил ее в дом. «Заходите». Когда Ланс занес внутрь продукты, глаза мистера Джексона увлажнились. «Я даже не знаю, как вас благодарить. Вам не за что нас благодарить». Ланс проследовал за стариком по коридору на кухню и поставил сумку на стол. В соседней комнате едва теплился огонь в маленьком камине. Морган расстегнула пальто и начала было его снимать, но потом снова надела на плечи. Ланс снял свою кожаную куртку и повесил ее на спинку стула. В доме мистера Уоррена было не намного теплее, чем на улице. Было ли у старика другое отопление, кроме камина? Ланс подошел к окну. У заднего крыльца возвышалась небольшая поленница, очень небольшая. Мистер Джексон радостно улыбнулся, вынув из сумки пакет кофе. Затем торопливо выложил все продукты. «Ба! Я не ел пирога так давно, что и вкус-то уже позабыл. Садитесь, я приготовлю вам кофе». При выборе продуктов Ланс отдавал предпочтение более основательной еде. Но Морган настояла, чтобы они купили старику и кофе, и пирог. «Спасибо вам, но мы заехали к вам ненадолго», — сказала она. «Мы лишь хотели задать вам по-быстрому несколько вопросов». «Спрашивайте меня все, что вас интересует, но кофе я все-таки сварю. Я не пробовал его целый месяц». Настроение старика заметно улучшилось, и сам он весь подобрался, заполняя кофеварку, и с неожиданной легкостью поднял руку и открыл дверцу подвесного шкафчика. «Мы слышали, что Рики предложили альтернативный вид наказания в виде реабилитации от наркозависимости», — спросила Морган. «Это так?» Опершись обеими руками о рабочий стол, мистер Джексон помедлил с ответом. «Было бы неплохо, если бы они помогли ему пройти эту программу, а я бы смог ее оплатить. У Рики нет страховки, и каждый цент, который я сегодня внес, откладывался на самый черный день в будущем. Рики останется в тюрьме, пока не начнется программа. Я знаю, ему нельзя доверять. Он и сам себе уже не доверяет. Но сегодня в церкви кто-то сказал мне, что в тюрьме он может легко раздобыть героин. Я такого себе даже не представлял. Мне бы очень хотелось ему помочь. Из-за наркотиков я потерял сына, и я сделаю все, чтобы вернуть внука к нормальной жизни. Существуют центры, рассчитывающие оплату по скользящей шкале, в зависимости от того, какую сумму вы можете осилить», — сказал Морган. «Вам нужно поискать в интернете, это ускорит дело, хотя Рике все равно придется ждать очереди. Количество мест в таких центрах ограничено». «У меня нет компьютера», — вынул из шкафчика кружку старик. «Наверное, можно пойти в какую-нибудь библиотеку и воспользоваться компьютером там». «Я могу вам с этим помочь», — добровольно вызвалась Морган. «Как всегда». Мистер Джексон ей улыбнулся. «Вы? Поищите?» Морган кивнула. «Я просмотрю информацию быстрее, чем вы доедете до библиотеки». «Вы просто чудо», — сказал мистер Джексон. Ланс поспешил перевести разговор в другое русло. Он не сомневался, что Морган уже расположила к откровенности мистера Джексона. «Мы хотели бы расспросить вас о муже Кристал». «Уоррене?» Лицо старика исказилось. «Никчемный человечишка. Вы не видели его рядом с домом Кристал в последнее время?» — задал первый вопрос Ланс. Мистер Джексон налил кофе и вздохнул над кружкой. «Уоррен постоянно тут ошивается. Я думал, что они снова решили сойтись. А вы не видели его в день смерти, Кристал?» — озвучил второй вопрос Ланс. «Нет. Но он был у нее в прошлое воскресенье. Я видел у ее дома его грузовик, когда возвращался из церкви домой». Мистер Джексон отпил глоточек кофе, его глаза довольно закрылись. «А вы не замечали, Уоррен угрожал Кристал?» — спросила Морган. Мистер Джексон поставил кружку на стол. «Нет, я не общался ни с кем из них. Извините, мне действительно нечего вам больше рассказать». «Вы уверены, что не хотите пирог?» «Нет, нам нужно ехать дальше. Но в любом случае, спасибо вам за помощь. Ланс надел куртку. Не провожайте нас». Морган последовала за Лансом, но потом обернулась. «Еще один вопрос. Вы никогда не подозревали Уоррена в домогательствах к Мэри, когда она была маленькой?» Мистер Джексон застыл. «Нет. Но я бы не удивился. С него все останется. Еще раз большое спасибо», — поблагодарила старика Морган. Они оставили старика, отрезавшим пирог почти с алчной поспешностью. «Я говорил тебе, что кофе с пирогом важнее прочего», — сказала Морган, усаживаясь на пассажирское сиденье джипа. «У этого несчастного человека так мало радости в жизни!» Направив машину к центру переработки отходов, Ланс глянул на часы. Стрелки показывали 2 часа пополудни. Мы еще можем застать Уоррена на работе. Дома он ни за что не откроет нам дверь». Они подъехали к центру. Ланс припарковался и вылез из машины. Морган обошла внедорожник сзади и пошла шаг в шаг сбоку от напарника. «Давай на этот раз держаться рядом». «Не думаю, что Уоррен захочет связываться с тобой снова», — сказал Ланс, но все-таки придвинулся к Морган ближе на всякий случай. «Слишком многое уже произошло, слишком многие им лгали, слишком много появилось жертв и возможных мотивов убийств». Они вошли в небольшое служебное здание центра. «Нам нужен Уоррен». Он взял больничный, не отрывая глаз от своего экрана, ответил им черноволосый мужчина. «Спасибо». Морган вышла из офиса и села в джип. Ланс скользнул за руль. «У нас есть домашний адрес Уоррена?» «Да». Пока Морган доставала адрес и забивала его на своем мобильнике в приложение для прокладывания маршрута, Ланс позвонил в больницу и справился о состоянии матери. Оно не изменилось. А в тот момент, когда он завел мотор, его мобильник зазвонил сам. «Это Шарп», — Ланс ответил на вызов. Шарп не стал дожидаться приветствия. «Шериф Кинг хочет видеть нас в своем управлении и грозит нам арестом, если мы не явимся к нему через 30 минут». «Я еду», — сказал Ланс, — «и привезу с собой адвоката». «Да уж, пожалуйста, уверен, она нам пригодится».